наших Дэниелс Рэдбул. Мы в этом Малибу. Закрытыми глазами я ищу тебя на бум. Этот шум летних дискотек и привкус дикой мяты. Под белой простыню сегодня золотаем наши латы. Дикая мята, а простынь помята. Видела мама твоя, ай-яй-яй. Я как ёжик в тумане, небо сладкая вата. С тобою рядом твой растапарай. И дикая мята, а простынь помята. Видела мама твоя, ай-яй-яй. Я как ёжик в тумане, небо сладкая вата. С тобою рядом твой растапарай. Я ёжик в тумане, танцы круче, чем нирвана. Растапарай, я последний самурай. Люкс номера, где песок и вода. Иду на шум этих мелодий, да-да-да. Это приват, останемся наедине. Ищу тебя днем с огнем. В этом тумане вишневый сад я вижу в этой темноте. Взрываюсь сам и тяну за пояса. И дикая мята, а простынь помята. Видела мама твоя, ай-яй-яй. Я как ежик в тумане, небо сладкая вата. С тобою рядом твой растапарай. И дикая мята, а простынь помята. Видела мама твоя, ай-яй-яй. Я как ежик в тумане, небо сладкая вата. С тобою рядом твой растапарай. Ой-ой-ой-ой, стучат колеса поездов. Ай-яй-яй-яй, ай да снова, словно встреча снов. Чтоб заново, чтоб музыка красиво пела. На песке танцевала, сладких облаков хотела. Играл на струнах, я пела, ты танцевала. Сегодня все хотят окунуться в нашу нирвану. Мы заново раздубим лед и полетим. Ты бархатная сталь в номерах номер один.